Витек насторожился, но не дергался, а девочка все продолжала говорить. Думала, что я отравилась орехом, но сегодня, когда сломала нож, я заподозрила неладное. Когда дед ушел, я проверила себя, и как оказалось, моя сила увеличилась. Сильно увеличилась. Эти орехи особенные. Да, ты поделишься со мной еще раз? Крысок повернулся к девочке и показал один палец. Девчонка сначала не поняла, потом удивилась, потом возмутилась. Да ты охуел. Этих орехов тут больше сотни. Ты вчера мне дал половинку, когда я тебе перелущила 10. Давай мне 10. Крысок помотал головой и показал два пальца. Неблагодарный. Витек жестом вздохнул и, подняв заднюю лапу, показал 5 растопыренных пальцев на ней. Навел на них палец передней лапы, потом на девочку и чиркнул на уровне горла. Девочка сглотнула. То есть я сдохну от 5 орехов? Тогда давай 4. Крысок покачал головой и махнул лапой. Ура! Но ты это, и завтра принеси. Понял, я с тобой торговалась только потому, что хотела наладить надежный поток орехов. Так бы просто отобрала все, и убила бы. Хех. Он презрительно махнул головой и перекатился лицом обратно к камину, пока девочка стучала молотком за спиной. Хоть она и жила в глуши, хватка и образованность мелкой забавляли его. Он встал и, хромая, прискакал к ведру с очищенными орехами. Девочка прищурилась, перехватив молоток, но, взвесив все за и против, вспомнила, что говорил ей о драке с крысоком дед, хотя шанс есть, но если не убить сразу, то крыса ее не слабо так потрепает. Тем более, что на ранее сожранных 10 орехах он смог нарастить мясца и силушки побольше, чем получила мелкая, от всего лишь половинки ореха. Я тоже возьму. Крысок, взвизгнув, запротестовал, и показал жестом добить кучу до конца. Чё, да я. Девочка хотела возмутиться, но вспомнила, как ее развезло, и, покраснев, принялась молча крошить орехи быстрее. Вскоре она перебила орехи, нетерпеливо собрала веником ореховую скорлупу носовок и, бросив ее в огонь, подбежала к ведру. Посмотрев на закрывшую глаза сидящую с половиной ореха в лапе крысу, не рискнула взять больше 4 и уселась по-турецки, подражая крысе. «Что мне делать?» – неожиданный вопрос поразил Витька. Мелкая признала его авторитет. Хочет наставлений, ну ему не трудно. Он начал с жестами руки глубоко и ритмично дышать с длинными интервалами. Девочка повторяла за ним, жесты тоже. Он заставил ее перестать елозить руками и начал показывать сердце и его сокращение своей лапой. Указав на орех, показал, что когда он попадет в желудок, через сердце она соберет энергию ореха и распространит ее по телу. Он не стал объяснять ей жестами о укреплении легких или кровеносных сосудов. Во-первых, он буквально не смог бы, а во-вторых, у них разная физиология, и как минимум его опыт ей только повредит. Он помог ей только с тем, как разогнать энергию по телу, чтобы она опять не захмелела от повышенной концентрации праны и не врубилась, как вчера. Ну что, теперь есть орех? Крысок разломил половинку ореха в руках на 2/4 ореха и показал ей одну. Серьезно, даже не половину? Он пожал плечами и закрыл глаза, наблюдая за потоками праны в своем теле и тем, как они сращивают ушибленные мышцы и кости левой лапы. Регенерация шла дикими темпами, и крысок задумался о небольшом эксперименте. С помощью частиц праны, разнесенных кровью, он смог разметить не только каркас кровеносной системы для построения на ее основе первой сети праны, но также попутно насытил кости и другие органы, и теперь он, закрывая глаза, видел не туманное облако, а прозрачную проекцию органов и скелета. Немного повозившись, он решил не только срастить кости левой руки, но и напитать их праной, стимулируя рост кости в целом. И у него это понемногу получалось. Крысок довольно заживал остатки ореха и начал форсировать рост костей в определенных местах. Он посматривал на полупрозрачную фигуру перед ним, неуклюже гоняющую по телу пучки праны, и, замечая контуры скелета, понемногу менял свои мышцы и кости, воспроизводя фигуру девочки. Его тело, в отличие от кровеносной системы, еще не было полностью пропитано праной, поэтому затраты энергии для изменения тканей организма были мизерными. Но иногда приходилось учитывать конфликты сосудов и удлиненных костей передних лап. Чтобы иметь возможность сгибать лапу, не травмируя сосуды, он наращивал вместе с костью сопутствовавшие им мышцы, сосуды, сухожилия, нервы, даже кожу и шерсть. Крысок не хотел, чтобы у него были проплешины на теле, ведь это мерзко. Вот только одно горе, у него совсем не было мышц и сухожилий для большого пальца. Он, конечно, мог разделить кости и образовать отросток, который был бы похож на большой палец, но без мышц и сухожилий он был бы просто украшением. Поэтому он сосредоточился на обретении более гуманоидного тела и прямо ходячей осанки. Как бы он ни привык ползать раком,

то через два дня произойдет что-то неприятное, а Витек не был готов вручать свою судьбу и мелкую в чужие руки. То есть нужно прятаться, а мест для этого он знал крайне мало. Точнее, он знал одно, но будет диким безумием там прятаться. Вот они пробираются через лес в сторону большего дерева. Крыс, нам туда нельзя. Там орехи собираю. Вопросительный знак. Так вот, где тебя так помяли вчера? Кстати, ты не только выздоровел, но и подрос. Ты, наверное, демон? Не знаю, наверное. Что вообще эти демоны такое? Я же обычная серая крыса. Ничего демонического, просто животное пустоши. Мелкая недоверчиво хмурилась, пока шла вслед за обычной серой крысой, которая убеждает ее на ломаном человеческом языке в своей обычности. Всю сознательную жизнь она прожила с дедом в лесу, и внешний мир казался ей, если не сказочным, то волшебным, поэтому принять то, что где-то живут обычные говорящие крысы, для нее было не очень тяжело, и она повелась на этот обман. Тем временем деревья вокруг девочки увеличились толщиной до 5 метров, а высотой до 5 десятков. Она достала лук из-за спины и, наложив стрелу с костяным наконечником, начала опасливо вертеть головой. Крысок заметил это и успокоил ее. «Не бойся, я вижу все зверье вокруг. Здесь нет опасных демонов». Он своим третьим глазом сканировал лес вокруг и уводил девчонку подальше от того, что считал по силе выше среднего. Сам себя он считал середнячком и думал, что только помощь мелкой поможет ему прибить демона выше среднего, а вот опасные демоны заставят его отказаться от мелкой и съебаться в ужасе. Может, это и жестоко тащить ее в такое место и бросать на съедение тварям, но уж лучше так, чем спокойно позволить старику продать мелкую. Так у Витьки есть хотя бы шанс оставить ее при себе. К тому же, с тех пор, как она узнала о том, что крысок жрет волшебные орехи и разговаривает, у нее только два пути – с ним или в могилу. Витя не был каким-то заклятым моралистом и не ставил жизнь девочки выше собственной. Тем более, если в этом мире узнают о его разумности, то найдут тысячи способов, как устроить ему по-настоящему адскую жизнь, после которой возненавидишь мир, и убийство каждой маленькой девочки на своем пути уже не покажется таким тяжелым душевным решением. Но у девочки есть незаменимый плюс. У нее есть большие пальцы, которых Витьку так не хватает, к тому же она в полтора раза выше его и в будущем будет становиться только полезней. Короче, игры в прятки с ниндзи стоят того, чтобы сохранить такую удобную хозяйку. Добравшись до немного меньшего, чем 80-метрового дерева лесного ореха, крысок сказал: «Тут мы будем жить. Нужно подняться метров на 10 вверх, и там будет трухлявый сук, диаметром в полметра. Если прорубить внутрь, это будет хорошее логово. Бери топор, лезь наверх и долби как минимум 2 метра в глубину и метр в высоту. Там есть запас для этого, а я пойду собирать орехи. Эй, а если зверье нападет или демоны будут нашим завтраком? Да, и не забудь обвязать веревку вокруг пояса, и другой конец на ветку прикрепи. Падать с такой высоты неприятно». Крысок ускакал в малиновые кустарники, а девочка, осмотревшись, все-таки влезла наверх и нашла тот самый гнилой сук толщиной с десяток метров. Недолго думая, она стала ритмично долбить и ковырять ствол. Вскоре она расширила проход в полметра в диаметре и поняла, что гнилая древесина расширяется и позволит ей выдолбить еще несколько метров в глубину. Шурша по кустам с незрелой малиной, крысок притащил первый веник с орехами, размером с маленький кокос. Влезая с этим букетом в зубах, он заметил, как мимо него пролетел кусок гнилой и сырой древесины. Не зря он лез с той стороны, где под деревом не валялся мусор. Пробравшись к суку, он пискнул: «Мелкая, я принес. А вот тащи внутрь. Я тут вообще выдолбила такое логово, хоть стоя ходи. ПФФ, а ты говорил метр на 2 долбить. Я даже лежанки в стенах смогла выдолбить и стол с табуретками». Крысок, видя чумазое лицо трудоголички, еще раз убедился в том, что ее большие пальцы стоят этой затеей, и, осмотревшись внутри, закинул веник. «Вылезай, грязнуля. Спускайся вниз и начинаем разгребать кучу мусора, а то привлечем всяких птиц и хищников к нашей берлоге. Не забудь ополоснуться у ручья и набрать воды». «А где ручей?» Крысок осмотрелся и понял, что обзор застилают стволы и кроны таких же огромных деревьев. Он был озадачен тем, что в этом мире лесные орехи вырастают до таких размеров, но не сильно заботился об этом, когда был мелкой крысой, да и сейчас тоже. Он ткнул пальцем в лес и сказал: «Вон там, слышишь, журчит. Ай, заметем следы под деревом, я тебя проведу. Кроме того, нужно поискать сухой травы для подстилки. Спать в сыром дупле плохая идея, но пару дней перебьемся». «Почему пару дней?» когда мы вернемся. Ты же слышала деда? Да, он через неделю вернется, а до этого посидим в берлоге и пожуем орехи с вяленым мясом. Если дед вернется раньше, ну он сказал, что на неделю уйдет, поэтому сам виноват будет. Ты же записку и немного мяса оставила, подождет пару дней, пока мы все орехи из запасов изведем, там и вернемся. Хм-м-м-м. Чё хм? Я хочу орехов. Если ты не хочешь, то можешь возвращаться, я сам их тут колотить буду, но тогда жди не раньше, чем через месяц. У меня, видишь ли, лапки. Мне их бить тяжелей. Девочка поддалась на уговоры и, оставив запасы внутри дупла, взяла лук и стрелы и стала заметать следы под деревом, а потом и в ручье ополоснулась. Крысок все это время ее сторожил и собирал мелкие ягоды для восполнения нехватки витаминов в неестественно быстро растущем организме. Хотя он и восстановил мышечную и костную ткань, его заботило то, что иногда у него темнело в глазах и клонило в сон. Он был уверен, что это не усталость, а последствия его игр с организмом, при которых он не только нарушил баланс, но и оставил некоторые участки тела без достаточного притока крови, да и саму кровь знатно разбавил. Ему нужно восстановить количество кровяных клеток и поберечь здоровье пару дней. И эти дни он потратит на уничтожение всех запасов в своих заначках. Если он не сделает этого сейчас, второй шанс может не появиться. Через пару дней намечается крупная заварушка. Крысок сделал небольшой лагерь у ручья, где они с Мелкой готовили и обрабатывали мясо тварей, которые неосторожно сунулись к ним. В логове на дереве они хранили только готовое мясо и орехи, и сидели там большую часть дня и ночи, вылезая только за тем, чтобы собрать орехи из заначек и приготовить еду на день. Мелкая, как-то совсем страх потеряла, и пока Крысок таскал орехи в логово, прикормила пару демонов. Витя возвращался к костру у ручья и уже чуял запах супа с грибами. Но вот на поляне его ждала не только Мелкая. Она беззаботно помешивала суп, пока три бабуина, сидя на бревнах вокруг костра, щипали какого-то гуся и чистили корнеплоды ножами. «Здрасте. У. Похоже, приматы были сосредоточены на работе и не сильно озаботились приветствием от метровой крысы. Витек тем временем с дико скачущим сердцем подошел к Мелкой и спросил: «Как и тебя?» «Просто дала им мясо, потом показала, что делать, и все. А что не так? Они же намного сильнее меня, нам с ними не справиться». «Не раздувая из мухи слона, иди давай грибы режь». Мелкая вручила нож в лапки Витька. «Эй, ты издеваешься? У меня же нет больших пальцев. Просто у них есть, вот я и не подумала. Иди тогда промой и отбери ягоды». Как ни странно, Мелкая, недолго думая, припахала его по способностям. Похоже, у нее исказилось восприятие мира из-за того, что она живет в лесу с говорящей крысой, и это как-то позволило ей припахать этих демонов к готовке. Даже сам Крысок начал сомневаться в том, что эти демоны неразумное зверье. Они искусно подражали каждому действию Мелкой. Один из них начал помешивать суп, зеркально повторив жесты девочки, подул на ложку и хлебнул суп. С довольной рожей он сменил щипающего птицу примата, и тот тоже хлебнул супа. Всего было три примата у костра, из десяток на деревьях наблюдали за ними. Те, которые на деревьях, были практически незаметны обыкновенному взгляду, но третий глаз Витька четко видел, что они машинально повторяли действия своих вожаков. Вожаков, потому что у троих приматов перед Витькой внутри был просто пиздец. Настолько густая и четкая сеть праны пронизывала каждый уголок их тела, а кости были сплошным золотым монолитом. Таких тварей он даже представить себе не мог, и не упустив момента, пока промывал ягоды, исследовал их физиологию. Как оказалось, внутри черепа мартышек был огромный сгусток праны, который укоренялся в мозг и активно циркулировал энергию по нему, пока те наблюдали за девочкой и крысоком. Вскоре один из приматов отобрал у крысы плетеную корзину с ягодами и стал неуклюже их ковырять. «Вот эту выброси!» Витек попробовал наладить контакт с диковинными гостями, и примат, пристально смотря на крысу, отшвырнул ягоду в ручей. Радостный Витек принялся обучать податливого и способного работягу мудрости сортировки съедобных ягод. В учет брал метод исключения всех отличных от тех, которые он пробовал и считал неядовитыми. Примат, работая мозгами и руками, быстро учился у Витька. Тем временем из леса стали выползать десятки других бабуинов и обустраивали копии лагеря Мелкой, укладывать булыжники вокруг кострища и плести корзины. Огонь они не разводили, но смекнувшая Мелкая подбежала к ним с горящими ветками, и вскоре еще две кучки мартышек у костров щипали перья принесенных с собой сороки и бурундука. Мелкая, покачав головой, стянула шкуру с полуметрового бурундука,

Бамс-бамс, хрум-хрум. Обычные орехи с повышенной концентрацией жизненной энергии. Они не вредны. По крайней мере для меня уж точно. А ты не сдохла от поноса, значит и тебе нормально. Ты сука. Значит я подопытная крыса, говорящие крысы. Вот нажру себе сил побольше. Посмотрим, кто из нас кого приручил. Неблагодарный. Мартышки же уже догадались втащить на дерево камни и щелкали орехи сами, сбрасывая скорлупу в плетеные из лозы корзины. Хотя эти орехи были не с большого дерева, они тоже содержали немного праны и были даже полезнее для мелкой, поэтому она со временем сообразила жевать орехи с меньшей концентрацией праны. Но все также колола орехи для крысока. Она понимала, что основная причина, по которой он с ней возится, это то, что у него нет больших пальцев. Как только она станет капризничать больше, чем позволит терпение крысока, он оставит ее одну среди мартышек и ее жизнь будет недолгой. Поэтому она усиленно поглощала орехи и старалась не захмелеть от концентрации праны, разгоняя ее по телу, как учил крысок. Только с достаточной силой она сможет сбежать от бабуинов, а до тех пор она будет их поварихой и клоуном. Тем временем, за горой в палатке дремал старик. «Вставай, эй!» «Просыпайся!» Вопросительный знак. «Уже прошло 3 дня, да, глава клана поручил мне забрать мелкую, в поместье. Пришло время начать ее дрессировку. Мне что делать? Для тебя найдется другая работа. Ты должен убедить ее, что вы должны переехать в клан, где ты будешь работать охранником, а взамен, ее будут учить в клановом интернате. Там мы сами о ней позаботимся. Но на всякий случай тебе придется также отыгрывать роль дедушки, понимаешь? То есть я буду вроде заложника, да, по крайней мере она не будет создавать нам проблем, пока от нас зависит твоя работа. Хм, я уже давно подумывал попроситься на пенсию. Думаю, работа охранником в клане вполне приемлемое завершение карьеры, хотя бы не с ножом под боком в подворотне, как большинство моих знакомых. Как насчет развития энергии? Старик, слишком поздно для того, чтобы начинать портить на тебя ресурсы. Но не бойся, нуждаться в чем-либо ты не будешь до самой смерти. По крайней мере в разумных пределах. А теперь пошли. Сейчас я соберу. Брось этот хлам. Ты что, до сих пор не понял, какое счастье тебе привалило? Ты покидаешь эту богом забытую пустошь. Миссия выполнена. Можешь расстаться с личиной охотника. Хотя нет, пока еще рано. Сначала приведем объект в клан. Две фигуры, бросив пожитки, резво спускались по ущелью к подножью горы, приближаясь к пустой хижине. А Витек с Мелкой продолжали строить свои тела. Витек дико завидовал тому, что в девочке прана послушно растекалась по телу, образуя совершенную систему без каких-либо особых усилий с ее стороны. Он в свою очередь едва закончил пропитку кровеносных сосудов. И вот тут он тоже начал пользоваться подобием врожденной системы питания праной, как у Мелкой. Фактически он залил сосуды праны сердца сконденсированной энергией, уплотнил ее до состояния жидкости и стал накачивать кости праной, как это было у вожака бабуинов. Начал он с когтей на передних лапах. Ушло просто гигантское количество орехов, чтобы он залил праной кости передних лап и практически половина запасов орехов из заначек. Витек довольно рассматривал свои когти, которые теперь не уступали в прочности стали. Как ни странно, ему пришлось укрепить хрящи и сухожилия на руках и плечевом поясе, чтобы переносить нагрузки, которые он испытывал, разрывая когтями древесину. Вскоре он начал насыщать праной волокна мышц передних лап, и теперь он мог рыть древесину, как будто это обычная земля, но нагрузка на спину и остальные мышцы подсказала крысоку слабые места его телосложения. Он еще не заполнил праной кости, кроме рук, лопаток и ключиц, но мышцы и кожу он постарался насытить так, чтобы не рисковать здоровьем при падении с высоты или драке с какой-нибудь тварью. Конечно, он готовился еще разок ограбить орешник, ведь его тело еще нуждалось примерно в 3 таких же порциях, чтобы закончить преобразование скелета, пищеварительной, лимфатической и нервной системы. Он уже сейчас выделил энергию на преобразование глазных нервов и понял, что это просто читерское дело, ведь его восприятие и скорость, которую он мог различать, выросли просто фантастически. По его прикидкам, просто пропитав праной спинной мозг до уровня насыщенности костей, он сможет ускорить свою реакцию так, чтобы использовать свои мышцы на пределе возможного. Тогда у него появится шанс завалить и крупного прана-зверя. Но у вожака бабуинов были жемчужина праны и тот сгусток в мозгу, и Витек не рисковал шутить с ним, пока не увидит, как эта херня работает. А скопировать такое естественное образование в мозгу, не зная принципов его работы, будет самоубийством. Кто знает, как эта штука повлияет на мозг. Взяв с собой мелкую вооруженную луком и топориком, Витек вскарабкался на дерево, оставив ее поддерживать его стрельбой с земли и сбором орехов в мешок. Шустро перемещаясь по веткам, Витек обламывал веники с орехами на землю, где их обрывала мелкая и скидывала в мешок, попутно следя за окружившими их бабуинами. Эти парни хоть и не проявляли агрессии, но не отпускали эту парочку и всегда держали их в поле зрения. Но Витек был только рад такому эскорту, ведь они перепугали большую половину любопытных тварей, и когда Витек натрусил половину мешка, зеленый шланг бросился на Витька прямо из листьев, в которые он хотел сунуть руку. Но Витек не зевал и сканировал дерево третьим глазом. Он видел огромную змею на ветках, которая была пронизана нитями праны. Он резво извернулся усиленными и стройными передними лапами, выбросил сложенные в копье пальцы с силой и скоростью отбойного молотка, пробил череп рептилии через глаз и процедил сквозь пальцы ее мозг. Немного дернувшись, шланг провис. Витек глубоко и дерганно вздохнул. «Мелкая, лови ужин». «Чё? Ах, ёб твою! Это что за херня? Сам такое жри! В ней глистов больше, чем мяса! Я, блять, лучше на корешках поживу!» Витёк и сам брезговал жрать хищника, тем более такого крупного и старого. Но приматов не нужно уговаривать, и они сами благодарно растащили змею по кускам, откручивая куски мяса как сосиски. Эти ублюдки разложили костры, кое-как сумели добыть огонь и расселись жарить хот-доги на палочках прямо под деревом. Витек, не отвлекаясь от сбора орехов, охуевал с таланта этих приматов. Они уверенно освоили огонь и пристрастились к жареному мясу. Если поработать с этими парнями, ох, ебаный в рот. Витек краем глаза заметил, что с верхушки дерева на него несется хрень, состоящая из плотной сети праны. Такую дичь ему не зацарапать своими коготками. Он громко вереща начал прыгать на нижние ветки, попутно расцарапывая кожу. Ему повезло, что он ее укрепил, а не то подобный трюк окончился бы развешанными по веткам кишками, на которых висел бы его ободранный труп. Сейчас же, он, предупреждая мелкую в перерывах между тем, как его ребра ломались, прыгал к стволу дерева, используя все четыре лапы. «Мелкая, хватай мешок и прячься за вожака. За мной что-то бежит». Мелкая, выпучив глаза, увидела, как на землю посыпался дождь орехов, который шустро разгребла толпа мартышек. Непонятно, как они различали ничейные орехи и те, которые бросал крысок, но это сейчас ее мало заботило. Отстреливать прана зверя луком было самоубийством для девочки, поэтому она и не надеялась ни на что, кроме как отвлечь тварь во время схватки, но крысок убегает, и сейчас привлечь внимание твари к себе было бы глупо. Вскоре крысок зигзагами ускакал в кусты, а мартышки, сжимая горсти орехов в надежде, посмотрели на дерево. Может, тварь и была смелой на дереве, но спустившись на землю, ее бы разорвали на шашлыки и зажарили на палочках. Поэтому она разумно решила отступить. А Витек и Мелкая тем временем уже втаскивали мешок в логово. «Мы грязно богаты, хе-хе-хе», — Мелкая бормотала, зарывшись в мешок с незрелыми лесными орехами. А Витек, натужно кряхтя, сращивал трещины в ребрах с помощью праны. Он решил закончить сначала формирование скелета. За несколько дней он уже понял все неудобные места своей фигуры и поправил их, не сильно изменив само телосложение. После сытного ужина они с Мелкой перебили половину орехов, и крысок решил завершить формирование всех оставшихся систем своего тела и только потом накапливать прану в теле, чтобы быстро его модифицировать, в случае, если он узнает от животных или людей какие-то хитрости. В хижине у подножья горы старик читал записку на столе. «Ушла на охоту, вернусь к твоему приходу, если придешь раньше, просто подожди». Старик проверил запасы и понял, что она взяла некоторое снаряжение для охоты. Будь это другой день, он бы как обычно ждал ее в хижине, но их ждут в клане, и его сопровождает этот человек. Где она? Пошла пополнить запасы. Это обычное дело будет через пару дней. Не собираюсь тут прозябать так долго. Найди ее след, и мы заберем ее в клан. Но как же план? Мы ведь хотели придерживаться легенды. НЦ. Я буду наблюдать неподалеку. Попытайся убедить ее отправиться сразу. Соври, что собрал и отправил все вещи заранее. Потом скажем, что посыльных ограбили, и забудем об этом хламе. Старик пожалел, что оставил снаряжение, и теперь без него ему придется спать под открытым небом. Но у Мелкой должна быть палатка, и они смогут нормально добраться в клан. Взяв топор, лук и сумку с остатками вяленого мяса, старик заживал ломоть мясо с черствым хлебом и двинулся в путь. Ахр-уф, что с тобой, старик? Прихватило? Яд? Буэ-э-э. Проблевавшись кровью,